Третье. Что такое решительная победа революции над царизмом? Резолюция конференции посвящена вопросу о завоевании власти и участии во временном правительстве. Уже в этой постановке вопроса кроется, как мы указывали, путаница. С одной стороны, вопрос ставится узко, только о нашем участии во временном правительстве, а не вообще о задачах партии по отношению к временному революционному правительству. С другой стороны, смешиваются два совершенно разнородных вопроса. О нашем участии в одной из стадий демократического переворота и о социалистическом перевороте. В самом деле, завоевание власти, социал-демократии, есть именно социалистический переворот, и не может быть ничем иным, если употреблять эти слова в их прямом и обычном значении. А если понимать их в смысле завоевания власти не для социалистического, а для демократического переворота, то тогда какой смысл говорить не только об участии во временном революционном правительстве, но и о завоевании власти вообще? Очевидно, наши конференты сами хорошенько не знали, о чем, собственно, им следует говорить, о демократическом или о социалистическом перевороте. Кто следил за литературой вопроса, тот знает, что начало этой путаницы положил товарищ Мартынов в его знаменитых двух диктатурах. Новоисковцы неохотно вспоминают о постановке вопроса, данной еще до 9 января в этом образцово-хвостистском произведении, но его идейное влияние на конференцию не подлежит сомнению. Но оставим в стороне заглавие резолюции. Ее содержание показывает нам ошибки несравненно более глубокие и серьезные. Вот первая часть ее. Решительная победа революции над царизмом может быть ознаменована либо учреждением временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания, либо революционной инициативой того или иного представительного учреждения, решающего под непосредственным революционным давлением народа организовать всенародное учредительное собрание. Итак, нам говорят, что решительной победой революции над царизмом может быть и победоносное восстание, и решение представительного учреждения организовать учредительное собрание. Что это? Как это? Решительная победа может быть ознаменована решением организовать учредительное собрание. И такая победа ставится рядом с учреждением временного правительства, вышедшего из победоносного народного восстания. Конференция не заметила, что победоносное народное восстание и учреждение временного правительства означает победу революции на деле, а решение организовать учредительное собрание означает победу революции лишь на словах. Конференция меньшевиков-новоисковцев впала в ту самую ошибку, в которую постоянно впадают либералы-освобожденцы. Освобожденцы фразерствуют об учредительном собрании, стыдливо закрывая глаза на сохранение силы и власти в руках царя, забывая, что для учреждения нужно иметь силу учредить. Конференция тоже забыла, что от решения каких угодно представителей до осуществления этого решения еще далеко. Конференция тоже забыла, что пока власть остается в руках царя, любые решения каких угодно представителей останутся такой же пустой и жалкой болтовней, какой оказались решения знаменитого в истории германской революции 1848 года Франкфуртского парламента. Франкфуртский парламент, общегерманское национальное собрание, было созвано после мартовской революции 1848 года в Германии и начало свои заседания 18 мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне. Главная задача собрания состояла в ликвидации политической раздробленности и выработке общегерманской конституции. Однако из-за трусости и колебаний либерального большинства, нерешительности и непоследовательности мелкобуржуазного левого крыла, собрание побоялось взять в свои руки верховную власть в стране и не сумело занять решительной позиции в основных вопросах германской революции 1848-1849 годов. Собрание в июне 1849 года было разогнано войсками вюртембергского правительства. Представитель революционного пролетариата Маркс в своей новой Рейнской газете зато и бичевал беспощадными сарказмами франкфуртских либеральных освобожденцев, что они говорили хорошие слова, принимали всяческие демократические решения, учреждали всякие свободы, а на деле оставляли власть в руках короля, не организовали вооруженной борьбы с военной силой, бывшей в распоряжении короля. И пока франкфуртские освобожденцы болтали, король выждал время, укрепил свои военные силы, и контрреволюция, опираясь на реальную силу, разбила на голову демократов со всеми их прелестными решениями. Конференция приравняла к решительной победе то, в чем как раз недостает решительного условия победы. Каким образом могли социал-демократы, признающие республиканскую программу нашей партии, впасть в эту ошибку? Чтобы понять это странное явление, надо обратиться к резолюции Третьего съезда об отколовшейся части партии. Приводим полный текст этой резолюции. Съезд констатирует, что в РСДРП со времени ее борьбы с экономизмом сохраняется до сих пор в различной мере и в различных отношениях родственные ему оттенки, характеризующиеся общей тенденцией принижать значение элементов сознательности в пролетарской борьбе, подчиняя их элементам стихийности. Представители этих оттенков в вопросе организационном теоретически выставляют несоответствующий планомерно оформленной работе партии принцип организации процесса. На практике же проводят в массе случаев систему уклонений от партийной дисциплины, а в других случаях, обращая к наименее сознательной части партии проповедь широкого, не считающегося с объективными условиями русской действительности, применение выборного начала, пытается подорвать единственно возможные в данное время основы партийной связи. В вопросах тактических они проявляют себя стремлением сузить размах партийной работы, высказываясь против законченно независимой партийной тактики по отношению к либерально-буржуазным партиям, против возможности и желательности для нашей партии взять на себя организующую роль в народном восстании, против участия партии при каких бы то ни было условиях во временном демократически-революционном правительстве. Съезд предлагает всем членам партии вести повсюду энергичную идейную борьбу против подобных частичных уклонений от принципов революционной социал-демократии, но в то же время находит, что участие в партийных организациях лиц, примыкающих в той или иной мере к подобным взглядам, допустимо при том необходимом условии, чтобы они, признавая партийные съезды и партийный устав, всецело подчинялись партийной дисциплине. Примечание автора к изданию 1907 года. В этой резолюции указывается на переживания в нашей партии разных родственных экономизму течений. Наши конференты, недаром, верно они находятся под идейным руководством Мартынова, рассуждают о революции совершенно в том же духе, как экономисты рассуждали о политической борьбе или восьмичасовом рабочем дне. Экономисты сейчас же пускали в ход теорию стадий. Первое – борьба за права, второе – политическая агитация, третье – политическая борьба, или первое – десятичасовой рабочий день, второе – девятичасовой, третье – восьмичасовой. Какие результаты получились от этой тактики процесса, всем достаточно известно. Теперь нам предлагают и революцию наперед разделить хорошенечко на стадии. Первое – царь созывает представительное учреждение. Второе – это представительное учреждение решает под давлением народа организовать учредительное собрание. Третье – о третьей стадии меньшевики еще не столковались. Они забыли, что революционное давление народа встречает контрреволюционное давление царизма, и что поэтому либо решение остается неосуществленным, либо дело решает опять-таки победа или поражение народного восстания. Резолюция конференции точь-в-точь похожа на такое рассуждение экономистов. Решительная победа рабочих может быть ознаменована либо революционным осуществлением восьмичасового рабочего дня, либо дарованием десятичасового рабочего дня и решением перейти к девятичасовому. Точь-в-точь то же самое. Нам могут возразить, пожалуй, что авторы резолюции не имели в виду приравнять победу восстания к решению представительного учреждения, созванного царем, что они хотели лишь предусмотреть тактику партии в том и другом случае. Мы ответим на это. Первое. Текст резолюции прямо и недвусмысленно называет решительной победой революции над царизмом решение представительного учреждения. Может быть, это результат небрежной редакции, может быть, ее можно бы исправить на основании протоколов. Но пока она не исправлена, смысл этой редакции может быть только один, и смысл этот всецело освобожденский. Второе. Освобожденский ход мысли, в который впали авторы резолюции, еще несравненно рельефнее выступает в других литературных произведениях новоискровцев. Например, в органе Тифлисского комитета социал-демократ на грузинском языке. Расхвален Искрой в номере сотом. Статья «Земский собор и наша тактика» договаривается прямо до того, что тактика, избирающая центром нашего действия Земский собор, о созыве которого добавим от себя мы еще ничего точно не знаем, выгоднее для нас, чем тактика вооруженного восстания и учреждения Временного революционного правительства. Мы еще ниже вернемся к этой статье. «Социал-демократ», меньшевистская газета, выходила на грузинском языке в Тифлисе с 7-20 апреля по 13-26 ноября 1905 года. Вышло всего 6 номеров. Газетой руководил лидер грузинских меньшевиков Жордания. Статья «Земский собор и наша тактика», напечатанная в номере первом «Социал-демократа» 7-20 апреля 1905 года, была написана Жордания. В 7 главе книги «Две тактики социал-демократии в демократической революции» Ленин дал критический разбор этой статьи. Нельзя ничего иметь против предварительного обсуждения тактики партии и на случай победы революции, и на случай поражения ее, и на случай успеха восстания, и на тот случай, если восстание не сможет разгореться в серьезную силу. Возможно, что царскому правительству удастся созвать представительные собрания в целях сделки с либеральной буржуазией. Резолюция Третьего съезда, предусматривая это, говорит прямо о лицемерной политике, о псевдодемократизме, о карикатурных формах народного представительства, вроде так называемого Земского собора. Вот текст этой резолюции об отношении к тактике правительства накануне переворота. Принимая во внимание, что в целях самосохранения правительство в переживаемый революционный период, усиливая обычные репрессии, направленные преимущественно против сознательных элементов пролетариата, вместе с тем, первое, пытается путем уступок и обещаний реформ политически развратить рабочий класс и тем отвлечь его от революционной борьбы, второе, с той же целью облекает свою лицемерную политику уступок в псевдодемократические формы, начиная с приглашения рабочих выбирать в комиссии и совещания своих представителей и кончая созданием карикатурных форм народного представительства, вроде так называемого Земского собора. Третье. Организует так называемые «черные сотни» и поднимает против революции все вообще реакционные, бессознательные или ослепленные расовой и религиозной ненавистью элементы народа. Третий съезд РСДРП постановляет предложить всем партийным организациям: а. разоблачая реакционные цели правительственных уступок, подчеркивать в пропаганде и агитации их вынужденный характер, с одной стороны, и безусловную невозможность для самодержавия дать удовлетворяющие пролетариат реформы, с другой. Б. Пользуясь предвыборной агитацией, разъяснять рабочим истинный смысл подобных мероприятий правительства и доказывать необходимость для пролетариата созыва революционным путем учредительного собрания на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов. В. Организовывать пролетариат для немедленного осуществления революционным путем 8-часового рабочего дня и других стоящих на очереди требований рабочего класса. Г. Организовать вооруженный отпор выступлений черных сотен и всех вообще реакционных элементов, руководимых правительством. Примечание автора к изданию 1907 года. Но в том-то и дело, что это говорится не в резолюции о Временном революционном правительстве, ибо к Временному революционному правительству это не имеет отношения. Этот случай отодвигает проблему восстания и учреждения Временного революционного правительства, видоизменяет ее и так далее. Речь же идет теперь не о том, что возможны всякие комбинации, что возможны и победы, и поражения, и прямые пути, и окольные. Речь идет о том, что непозволительно социал-демократу вносить путаницу в представлении рабочих о действительно революционном пути, что непозволительно по-освобожденски называть решительной победой то, в чем недостает основного условия победы. Возможно, что и 8-часовой рабочий день мы получим не сразу, а лишь долгим окольным путем. Но что вы скажете о человеке, который победой рабочих назовет такое бессилие, такую слабость пролетариата, при которых он не в силах будет помешать проволочкам, отсрочкам, торгашеству, измене и реакции? Возможно, что русская революция кончится конституционным выкидышем, как сказал однажды Вперед. Но разве это может оправдать социал-демократа, который бы накануне решительной борьбы стал называть этот выкидыш решительной победой над царизмом? Женевская газета «Вперед» начала выходить в январе 1905 года как орган большевистской части партии. С января по май вышло 18 номеров. С мая начал выходить вместо «Вперед» «Пролетарий» как центральный орган РСДРП в силу решения Третьего съезда РСДРП. Этот съезд состоялся в мае в Лондоне. Меньшевики не явились, устроив свою конференцию в Женеве. Примечание автора к изданию 1907 года. Возможно, на худой конец, что не только республики мы не завоюем, но и конституция будет призрачная, шиповская. Но разве извинительно было бы со стороны социал-демократа затушевывание нашего республиканского лозунга? Шиповской конституцией Ленин называет проект государственного устройства, разработанный Шиповым, умеренным либералом, возглавлявшим правое крыло земцев. Стремясь ограничить размах революции и вместе с тем добиться некоторых уступок со стороны царского правительства в пользу земств, Шипов предлагал создать совещательный представительный орган при царе. Путем такой сделки умеренные либералы стремились обмануть народные массы, сохранить монархию и в то же время получить для себя некоторые политические права. Конечно, до затушевывания его нового искровцы еще не дошли. Но до какой степени отлетел от них революционный дух, до какой степени безжизненное резонерство заслонило от них боевые задачи момента, это особенно наглядно видно из того, что в своей резолюции они как раз позабыли сказать о республике. Это невероятно, но это факт. Все лозунги социал-демократии подтверждены, повторены, разъяснены, детализированы в разных резолюциях конференции. Не забыт даже выбор рабочими по заведениям старост и депутатов. Не нашлось только случая в резолюции о временном революционном правительстве вспомнить о республике. Говорить о победе народного восстания, об учреждении временного правительства и не указать отношение этих шагов и актов к завоеванию республики, значит писать резолюцию не для руководства борьбой пролетариата, а для ковыляния в хвосте пролетарского движения. Итог. Первая часть резолюции. Первая. Совершенно не выяснила значения временного революционного правительства с точки зрения борьбы за республику и обеспечения действительно всенародного и действительно учредительного собрания. Второе. Внесла прямую путаницу в демократическое сознание пролетариата, приравнивая к решительной победе революции над царизмом. Такое положение дел, когда как раз недостает еще основного условия для настоящей победы.